К ним подскакал епископ Гарен. «Король распорядился, чтобы вы все присоединились к его охране!» — крикнул он. «Король не хочет терять вас из вида!» Готье посмотрел на Пьетро и ухмыльнулся. «Новая страница твоей жизни, мой мальчик», — сказал он. «И видит Бог, мы только начали заполнять ее». Они подъехали к тому месту, где развивался большой королевский штандарт, алое знамя из венецианской парчи. И высшие вельможи Франции расступились, чтобы пропустить их. «За то, что вы сделали, благодарю вас», — спокойно сказал Филипп Август. «После сражения вы узнаете меру королевской благодарности. А пока что присоединяйтесь к нам. Впереди еще дела, которые предстоит выполнить». Опять ожидание. Священники ходили по рядам, отпуская грехи. То и дело доносились слова «Моя вина». Кони подрагивали кожей, пританцовывали от напряжения. Воины обливались потом под лучами палящего солнца. Жарко, словно в преддверии ада. Мухи, запах людской и конский. А напротив них в ожидании войска Оттона. И так в течение часа, на расстоянии полета стрелы. На правом фланге, напротив отрядов графов Понтье и Дрюо, стояли наемники графа Солсбери и воины предателя Булона. Левее их располагались фламандские конники, которых было такое множество, что конца их рядам не было видно. И противостояли им только рыцари Шампании и Бургундии. А в центре, под большим алым штандартом, король. Прямо напротив Пьетро был виден германский центр. Огромная масса фламандской и германской пехоты, а позади лучшие рыцари императора. Легко можно было разглядеть Оттона. Он выделялся самым высоким ростом. Он сидел на боевом коне около своего штандарта, который, вопреки обычаю, находился не в руках знаменосца, а водружен был на высокую тележку, запряженную четверкой лошадей. Пьетро смотрел на большого бело-зеленого дракона, летящего над древком, увенчанным золотым орлом. Этот зверь должен быть повержен. Такова воля Господа. Пьетро чувствовал себя превосходно. Сегодня его звезда будет благосклонна к нему. После этого часа он больше не будет игрушкой судьбы, а станет хозяином самому себе. Он знал это с полной уверенностью, не имевшей ничего общего с логикой. Стоявшие впереди пехотинцы дрожали от страха. Пьетро испытывал жалость к этим солдатам. В каждой битве они принимали на себя главный удар и гибли без счета. Рыцаря от серьезных ран обычно предохраняют хорошие доспехи и воинская выучка. А вот городских рекрутов безжалостно топчут копытами и рубят на куски. Пьетро услышал, как молился король. «Святой Боже!» — вслух произносил король. «Я всего лишь человек, но я еще и король. Твое дело — защитить короля. Этим ты ничего не утратишь. Куда бы ты ни пошел, я буду следовать за тобой». Жара, мухи, приглушенное звяканье оружия. За спиной у короля королевский капеллан Уильям Бретонский и еще один священнослужитель возвысили голоса. «Благослови, Господи, силу мою!» — пели они. «Ты, который научил мои руки и мои пальцы сражаться!» Епископ Горен ехал вдоль строя воинов. «Раздвигайтесь пошире!» — гремел его голос. «Или вы хотите, чтобы германцы обошли вас? Эй, вы там! У вас что, нет щита? Что вы прячетесь за спину другого рыцаря?» 2000 французских рыцарей, 5000 простых воинов, 25000 пеших солдат, 30000 пеших германцев, фламандцев и англичан, 1500 рыцарей, 6000 воинов. Две линии, растянувшиеся на 1,5 мили, стояли друг против друга, а между ними поля, прекрасные и ровные, как площадка для турнира. Потом правый фланг воинов атаковал фламандцев. Фламандцы легко отбросили их назад с криками «Подумайте о ваших дамах!», словно здесь был всего лишь турнир. Вмешались рыцари из Бургундии и Шампани. Фламандцы с трудом сдерживали их напор. В центре ничего не происходило, только ожидание. Потом началось. Весь германский центр двинулся вперед сразу. На солнце засверкали острия копий, шлемы, кольчуги. Земля затряслась от топота их коней, трубы гремели. Пехота шла размеренным шагом, их клич «Хох! Хох!» как громом ударял по французскому центру. Французские пехотинцы дрогнули. Они стали бросать оружие и удирать. «Откройте им проход!» — закричал Готье. «Пропустите виланов!» Линия расступилась, и рекруты из коммун пробежали вглубь. Пьетро протянул Готье руку, и они пожали друг другу руки. Теперь в атаку ринулись все французские рыцари. На всем протяжении линии противостояния. Они без труда пробились сквозь ряды германской пехоты и столкнулись с контратакой тевтонов. Пьетро больше не видел Готье. Он был слишком занят. Его маленький топор оказался бесценным. С его помощью он делал то, чего никогда не смог бы совершить мечом. Каждый раз, когда германский рыцарь схватывался с ним, Пьетро раньше или позже ухитрялся перерубить топором шею коня противника и свалить гиганта тевтона на землю, где пехотинцы его приканчивали. Он продолжал искать глазами Готье, но не видел его. Зато от того, что он увидел, у него застыла кровь в венах. Сир Уго да Монтиньи в отчаянии размахивал большим штандартом, отовсюду доносились крики «Король! Король!». Пьетро бросил своего амира в эту схватку. Фламандские копейщики захватили короля Филиппа врасплох без свиты. Один из них зацепил своей алебардой кольчугу у шеи короля и стащил его с коня. Пьетро оказался там в тот момент, когда король рухнул на землю. Все время битвы Пьетро старался следовать за Филиппом. И вот теперь изобретенная им тактика хорошо послужила ему. Он скатился с седла и оказался среди фламандцев. Его маленький топор одним ударом перерубил древко алебарды, а следующим взмахом отсек руку пехотинцу, который орудовал этой алебардой. В две минуты Пьетро очистил пространство вокруг короля. Фламандцы никогда не видывали такой работы топором. Пьетро бросался на их пики и перерубал их, как только они угрожали королю. У короля уже появилась возможность вытащить из ножен свой меч, и они втроем, король, Пьетро и Уго, оборонялись против 50 с лишним фламандских солдат, пока не прискакал сэр Питер Тристен во главе группы французских рыцарей и, соскочив с коня, не помог королю взобраться в седло. Остальные рыцари рубили фламандцев на куски. Никто из фламандцев не спасся. Но когда Пьетро снова сел на Амира, у него кровоточило около дюжины колотых ран. Ни одна из этих ран не была глубокой или тяжелой, но все вместе они почти лишили его сил. Пьетро покачивался из стороны в сторону, цепляясь за луку седла. Он задыхался, в глазах помутилось, все тело болело. Окровавленный топор его висел на ремешке. Но когда Филипп Август приказал идти в новую атаку, Пьетро поскакал вместе со всеми. После этой атаки армия Оттона рассыпалась. Пьетро увидел, как рухнул на землю Оттон, и как саксонцы подняли его и подвели ему другого коня, хотя это стоило им жизни 300 солдат. Оказавшись в седле, Оттон повернул коня и ускакал прочь с поля боя. Бежал, как овца, как пес, которого отхлестали. Он не останавливался, пока не добрался до Валансьена. Это решило исход битвы. Фламандцы и голландцы бежали толпами. Но германские рыцари сражались до последнего. Потом сопротивление оказывал один только предатель, Реджинальд Булонский, для которого поражение означало одно — смерть от пыток. Потребовались усилия всей французской армии, чтобы сокрушить его. Но Пьетро уже ничего не видел. Он свалился с седла, и только держатель королевского штандарта Уго успел подхватить его. В этот день у Пьетро все получалось как надо. Он даже свалился от ран и усталости не где-нибудь, а на глазах у короля. Его положили на землю перед королевским шатром, и личный лекарь короля стал перевязывать его раны. Он хлопотал над хрупким телом Пьетро, когда подъехал Готье, соскочил с коня и схватил Пьетро на руки. — Сир Готье, — спросил король, — этот юноша ваш друг? — Больше, чем друг. Почти брат, который бесконечное количество раз спасал мне жизнь, — прошептал Готье, не отрывая глаз от лекаря. «Он не умрет?» «Вряд ли. У него не тяжелые раны. И заработал он их с честью, защищая нашего короля». «А быть может, сир Готье, — сказал Филипп, — вы предложите, чем лучше наградить этого юношу, который получил раны, сражаясь с 50 противниками, защищая нашу персону?» «Да, мой король, — сказал, вставая Готье, — знаю, чем его наградить. Посвятите его в рыцари. Он низкорожденный, но он прекрасно воспитан, и он жаждет получить рыцарское звание всем сердцем и душой. Для человека его происхождения такое звание стоит дорого. Но я думаю, мой господин, что сегодня Пьетро заплатил эту цену. Пьетро. Странное имя, заметил король. Он итальянец, мой господин, много лет служивший Фридриху Сицилийскому, которого, ваше величество, только что сделали императором на самом деле. Король улыбнулся. Когда он оправится, приведите его ко мне. А сейчас вам лучше забрать его в свою палатку. Спустя три дня Пьетро ди Донати, сын кузнеца и Вилан, преклонил колено перед королем Франции и получил удар чести. «Встаньте, сир Пьетро из Птимура», — сказал король. «Прославляйте Господа Бога, вашего короля и всех благородных дам, и с этого дня не позволяйте никому сомневаться в вашем высоком звании». Никто не будет сомневаться. В этом Пьетро был уверен. Он посвящен в рыцари величайшим королем христианского мира. Но он не испытывал ликования. Он был хозяином замка, в который не мог вернуться. По правде говоря, у него нет дома. Все богатство его составляет только выкуп из тех германских рыцарей, которых его оруженосец предусмотрительно связал, когда Пьетро искалечил их лошадей. Теперь его жизнь лежала перед ним открытой книгой, но страницы в ней оставались чистыми. Что же сумеет он написать на них?